хлопья снега устилают город. Замело дороги и дома. На окне морозные узоры рисует белоснежная зима. Новый год стучится в окна снегом белым-белым. Жизни новые страницы звезды нам прочтут. Если мы простить еще друг друга не успели, всего осталось несколько минут. И вновь часы 12 раз пробьют. В жизни часто главного не видишь.